Глава 25. Замок, представший передо мной, на первый взгляд казался неприступным. Конечно же, на самом деле это было далеко не так. Любой замок при желании можно захватить. Все зависит только от необходимых сил для этого и смекалки. У каждой крепости есть свои слабые места, которые можно найти и использовать. Мне же сейчас не требовалось его захватывать, лишь только проникнуть внутрь. И, пожалуй, сделать это будет несложно. Конечно, видно, что охрана у него сейчас усиленная, но все же. Пока официальной войны не объявлено, барон явно не спешит переводить свой замок в осадное положение. Приблизившись к замку, я начал осмотр своей цели. Первой задачей по проникновению было, конечно же, преодоление стены. Однако все было не так просто, как хотелось бы. Стены слабо, но светились магией. Я не знаю, что именно она делает, но как минимум предупредит о попытке проникновения. Конечно, еще был вариант не использовать магию и забираться своими силами. Моя новая одежда вполне возможно поможет не поднять тревогу. Но гарантии этого не было. Да и не факт, что у меня хватит сил, чтобы забраться на эту стену. Также не стоит забывать о страже. Уж они-то заметят меня, если я не буду прятаться в тенях. На воротах также были видны следы магии, но надеюсь, что заклинание тут не мощнее, чем на моем замке. Ведь один раз я уже проникал в замок, так что стоит повторить этот способ. Поэтому, спрятавшись недалеко от тракта, я дождался ближайшей повозки, направляющейся в замок, и спрятался в ее тени. Самый пик напряжения пришелся на момент пересечения ворот замка. Я был готов в любой момент сорваться и резко убежать отсюда при малейшем признаке тревоги. Даже удивительно, что в прошлый раз я даже не задумался о подобном. Но, видимо, тогда детское тело еще слишком сильно влияло на меня, или же я просто был излишне обеспечен. Но вот повозка преодолела ворота, тревога не поднялась. Решетка не опустилась, так что можно предположить, что проникновение произошло незамеченным. Оказавшись во внутреннем дворе, я поспешил перейти в другую тень и затаиться до вечера, наблюдая за окружающими меня людьми и, по возможности, подслушивая их речи. Этот двор, пожалуй, ничем особым не отличался от двора в моем замке. Похоже, строили все замки в округе в одно время, соблюдая похожий стиль. Ну или же этот стиль был позаимствован у одного из уже построенных замков. Во дворе все так же копошились люди, каждый из которых выполнял свою работу. Однако, сколько я ни пытался подслушать разговоры, ничего действительно полезного я не услышал. Либо они ничего не знали, либо дисциплина у них на достаточно высоком уровне, чтобы о подобном они не болтали почем зря. Хотя и дошли до моих ушей разговоры пары стражников о подготовке к битве. «Эй, может, рванем до деревни? Посетим знакомых вдовушек? Стоит расслабиться перед предстоящей войной», — спросил более молодой парень. «С чего ты взял, что будет война?» — хмыкнул его товарищ. «Ну так все это уже знают. Разговоры давно уходят. Да не стал бы барон настолько усиливаться просто так. Похоже, он хочет пощипать новеньких соседей, пока те не закрепились на земле». «Хм, может, ты, конечно, прав. Вот только помалкивай о своих догадках. Барон пока не объявлял об этом. И если услышит, то мало тебе не покажется. Может, он усиливается совсем для другого. А с баронами этими дружить будет. Никто не знает, что у мага в голове». «Все может быть. В любом случае, сражение точно предстоит. Ну так что, сходим?» — подмигнул парень. «Балда, сейчас, что ли? Мы на посту, и оставлять его не имеем права», — дал ему подзатыльник. «Ты чего? Конечно же, не сейчас. Я же не полный дебил и не собираюсь бросать пост. Десятник за такое выпарит, а то и чего похуже. Как закончится наша смена, так и сходим». «Хм, ну, если после смены, то, пожалуй, можно и сходить», — усмехнулся мужик. Но вот вечер вступил в свои права, и я направился в замок, внимательно осматриваясь на предмет сигналок или же даже ловушек. Конечно, передвигался я в тенях, но, думаю, это далеко не панацея. Внутренняя обстановка в замке мне понравилась. Выглядело все весьма дорого, но при этом не слишком кричаще. Различные статуи и картины украшали этот замок. Похоже, барон явно не бедствует. Мой замок выглядит куда более пустынно. Я даже немного завидую. Но, думаю, тут все дело в его специализации мага жизни. В условиях отсутствия конкуренции цены на его услуги взлетают просто астрономически, а на здоровье люди обычно не экономят. Впрочем, как бы я ни завидовал, но свою магию на магию жизни не променял ни за что, несмотря на все ее преимущества. Да и все это богатство вполне может вскоре перейти ко мне, если барон окажется несговорчивым. Исследуя внутренние помещения замка, я также старался прислушиваться к разговорам слуг, пока они еще не легли спать. Впрочем, опять безуспешно. Конечно, я мог бы проникнуть в замок, не дожидаясь вечера. Но, как мне кажется, это время больше подходит для откровенных разговоров. Да и теней становится побольше. В конце концов, я наконец наткнулся на свою цель. Это был барон Кенро, идущий куда-то по своим делам. Я решил последовать за ним. Впрочем, соблюдая достаточную дистанцию. Без активированного магического зрения он, конечно, меня не увидит. Но кто знает, может, он может почувствовать мою магию или внезапно решить осмотреться магическим зрением. Лучше не рисковать. В конце концов, после повседневных дел, путь барона привел его в библиотеку. А вот тут началось самое интересное. Подойдя к одному из шкафов, он потянул черную книгу, и шкаф со скрипом отъехал в сторону. «Тайная комната», — подумал я. «Конечно, спрятана она довольно банально, но все равно неплохо. У меня, конечно, было огромное желание порыскать по этой библиотеке в поисках интересных книг, но времени на это совсем не было. Да и так раскрыть себя было бы полной глупостью. Но завидовать мне никто не мешал. У Кельцера не было такой библиотеки, да и, думаю, мало у кого есть». Видимо, местный барон – большой почитатель книг. Пока шкаф не вернулся на место, я поспешил проследовать внутрь, и, продвинувшись вперед, моему взгляду предстало крайне интересное зрелище. Несколько столов с лежащими на них телами людей, листы с записями на столах, множество инструментов для препарирования. Но все это я бы еще понял. Все-таки медики вполне могут проводить свои эксперименты. Но вот несколько оживленных трупов, стоявших на страже, сразу указывали на область деятельности этого мага. Похоже, я, наконец, нашел попортившего мне нервы некроманта. Это было даже логично, учитывая, что он единственный маг жизни в округе. Но я все же надеялся, что это был залетный некромант. Да и обвинять без доказательств его было нельзя. Никто просто не поверил бы. И даже скорее судили меня, ведь терять мага жизни никто не хотел. Но в связи с обнаруженным все планы менялись. Помогать некроманту не станет никто. Барон в это время подошел к зеркалу размером в его рост и сотворил какое-то заклинание. Оно засветилось, и до меня донесся скрипучий голос. «Приветствую тебя, мой ученик!» «Рад вас видеть, учитель!» — поклонился Кенро. К сожалению, увидеть того, кто отразился в зеркале, я не смог. Тогда бы пришлось менять свое укрытие, а это может привлечь ненужное внимание. «Как проходит твой план? Ты давно не связывался со мной», — заскрипело из зеркала. «Все хорошо. Мы готовим силы и уже почти готовы напасть. Мне удалось подговорить мой альянс на нападение на этих молодых выскочек. Даже получилось подговорить барона Кассара спровоцировать конфликт, чтобы обосновать наше нападение. Впрочем, это было несложно. Он слишком вспыльчив и жаден, пока они ничего не подозревают». «Хорошо, но надеюсь, эта твоя идея будет намного лучше прошлой, иначе я очень сильно разочаруюсь в тебе», — раздался грозный голос. «Это была случайность. В этот раз я сам лично буду все контролировать. Кто же знал, что вмешается этот отряд наемников, у которых было сразу три мага? Это был единственный непредсказуемый фактор». «Ты прав. Для вашего захолустья три мага в одном отряде – это и вправду перебор. Сам же план был неплох. Стравить между собой этих баронов. Этот Кельцер быстро ухватился за предложенную тобой идею. Битва сильно ослабит их, а потом уничтожить и захватить замки не составит труда. Тогда мои подчиненные смогли бы обосноваться тут и укрепиться в этих землях. Но твой план провалился. Виноват в этом только ты. Надо было учесть даже подобное. Мне нужен доступ в храм Хель. А это возможно сделать только владея этим баронством. Ты должен захватить его для меня. Разошелся этот учитель. «Будет сделано», — тут же склонился барон. «Что, кстати, с запасным входом? Тебе удалось туда проникнуть?» Немного сбавил он свой тон. «Нет, учитель. Я пытался, но дверь не поддалась. Чтобы вскрыть ее, мне пришлось бы слишком сильно засветиться. Пока баронство не принадлежит нам, это было крайне опасно. Поэтому я ставил своего ученика там. Но от него уже давно не было ничего слышно». «Ты про ту крысу? Как ты вообще можешь называть его своим учеником? Это же просто безмозглое животное! Он наверняка просто сбежал, вот и не выходит на связь». «Конечно же, я не считаю его настоящим учеником, лишь только показал ему пару фокусов, чтобы заставить служить мне. Других магов жизни тут не найти, а вы своих слуг сюда не отправляете. Он явно крайне глуп, но вполне разумен и склонен к дрессировке. Но вашего варианта я отрицать не могу», — вздохнул Кенро. «Не могу я их отправить сейчас к тебе. Слишком опасно это делать, пока ты полностью не контролируешь территорию. И так послал к тебе одного из них, но ты даже его потерять умудрился!» — крикнул старик. «Я не виноват. Он сам отправился набирать себе армию на кладбище. Но вместо того, чтобы делать это на моих землях, отправился поближе к цели, за что и поплатился. Его обнаружили и уничтожили. Ваш слуга просто решил проигнорировать мои приказы, по-видимому, надеясь добиться вашей благосклонности самостоятельно. Я ничего не мог поделать, только насильно удерживать его тут или уничтожить. Но оба варианта были даже хуже его предложения», — попытался оправдаться барон. «Может, и стоило его уничтожить. Раз получился такой идиот, он бы мог привлечь внимание жрецов, и тогда сюда отправят целый отряд ищеек для поиска некромантов. А первым делом они бы начали с проверки тебя, как мага жизни. И, боюсь, раскусили бы они тебя быстро», — вздохнул он. «Слуги бывают глупы, но для того мне и нужны ученики, чтобы могли контролировать и направлять их. Иначе бы я не взял тебя в ученики, а просто поручил все сделать слугам». «Я благодарен вам за данный мне шанс», — поспешил глубоко склониться барон. «Вот и цени это. Я далеко не каждому предлагаю стать моим учеником. И ты показался мне достойным. Если выполнишь мое поручение с храмом, то я позволю тебе прикоснуться к более древним знаниям и раскрою секрет истинного бессмертия, а не простого существования в качестве лича». «Конечно, на этот раз я вас не подведу. Но зачем вам вообще этот храм? Сила Хель вам явно не подойдет. Не лучше ли найти храм богини жизни?» — воодушевился от услышанного барон. «Ты прав. Это не совсем та сила, что мне нужна. Но главное, что ее достаточно много, чтобы, используя определенные ритуалы, я смог присвоить ее себе. Конечно, с большими потерями, но все же. А найти беззащитный храм жизни – это невозможно. Поэтому приходится работать с тем, что есть. Это большая удача обнаружить подобное место. Тем более, что сильнее поссориться с Хель уже невозможно. Она и так ненавидит меня. А вот ссориться с богиней жизни или другими богами мне совсем не хочется». «Я понял вас». «Тогда буду ждать от тебя новостей, когда ты выполнишь мое поручение», — произнес таинственный учитель, и зеркало перестало светиться. Я же деактивировал записывающий звуки артефакт, который успел активировать сразу после начала разговора. Такой компромат на барона будет крайне полезным. Понаблюдав еще за Кенро, мне не удалось узнать еще что-то столь же полезное. Так что я принял решение покинуть объект слежки. Уже услышанного было вполне достаточно, чтобы больше не рисковать и поскорее передать информацию союзникам. Если задуматься получше, то этот барон, похоже, явно не очень умный человек. Согласиться стать учеником старого некроманта, а никем другим он быть не мог, это нужно быть полным идиотом. Ну или настолько сильно бояться смерти. Конечно, этот учитель соблазнил его обещанием вечной жизни в форме явно лучше, чем просто лич. Но я сильно сомневаюсь, что он исполнит обещанное. Обычно таким существам не нужны конкуренты или ученики, только слуги. Этот учитель оказался крайне интересной личностью, раз сумел провернуть такую авантюру и завербовать себе тут ученика. И он явно сам был не из этих мест. Иначе давно сам бы занялся этим делом, а не надеялся на свежеиспеченного ученика. Хотя вполне возможно, что он прячется где-то здесь. Просто боится высунуться слишком явно. Видимо, сильно опасается за свою жизнь. Что, впрочем, совсем не удивительно. Все некроманты, перешагнувшие запретную черту, такие. Готовы на все, лишь бы не повстречаться с Хель. Впрочем, их страх вполне оправдан. Жалости они не дождутся. Обманывать богов – это вообще крайне опасная и недальновидная идея. Особенно таких богов, как Хель. Чтобы пойти на такое, нужно обладать достаточной силой, чтобы противостоять богам. Вот только те, кто обладает такой силой, наверняка могут найти более безопасный способ обретения бессмертия. Ведь он явно не один. Некромантия – это лишь самый простой способ для самых слабых духом людей. В любом случае, нужно будет узнать об этом учителе побольше. Боюсь, я скоро наживу себе могущественного врага, и стоит знать о нем как можно больше. Думаю, он не оставит такой лакомый для него кусочек, как этот храм. Вообще, услышанный мной разговор многое раскрыл мне о произошедших событиях. Теперь стало ясно, почему Кельцер и Портер действительно решили напасть на Больда. Я и раньше думал, что произошло это слишком уж резко, но теперь все стало на свои места. Причины появления этого крыса-некроманта и лича теперь тоже стали известны. А я-то думал, что слишком уж много мне встречается некромантов за последнее время для такой преследуемой специальности. И причина всей этой активности теперь тоже понятна. Действительно, захватить бесхозный храм – большая удача, если он действительно обладает знаниями, как поглотить скопившуюся там силу. Жаль, конечно, что не удалось увидеть этого загадочного учителя, но чрезмерно рисковать тоже не стоило. Услышанного мне было достаточно. Стоит уничтожить Кенра, и доступ сюда этому старику будет закрыт. Конечно, я мог попытаться прямо там убить его, но не стал излишне рисковать. Все же нападать на бодрствующего мага в его замке в одиночку – не лучшая идея. Если бы у него стояла хоть какая-то защита, то первый удар он отразил. А дальше шансов у меня было бы маловато. Убить его во сне тоже не получилось бы, я проверил его покои. И количество охранной магии там просто зашкаливало. Я даже не решился туда входить. Даже если при неудавшейся попытке убийства не удастся сбежать, то полученная мной информация станет уже не так полезна, как раньше, если он узнает о том, что его подслушали. В общем, я решил поскорее добраться домой и обсудить услышанное в первую очередь со своими товарищами. Как воспользоваться данной информацией, лучше решить вместе.